«Теперь уже и с попом», — добавил солдат. «Ну, потеха!» — ерзал на земле бомж. «Ну, дожилась! Непобедимая и легендарная! Хорошо, что я в ней не служу. Отслужил свое. Нет, я любил технику, не нашу, конечно, а в принципе. Если какая неисправность, начальство нервничает, крики, мат. А мне интересно, в чем дело? Какой-нибудь стук в двигателе? А вот пойми, где? Стуки, они хитрая штука. На слух ни черта не поймешь. Тут инстинкт нужен. Бывает, дзынкает в одном месте, а причина в другом. Или с той же электротехникой. Особенно такой паршивой, как наша. Знаешь, мне и теперь иногда двигатели снятся. А тебе что снится? Девки? Вдруг спросил бомж. «Мне? Ничего? Плохо. Значит, у тебя глухая психика. Оглохла. Может, оглохла, а может, такой родилась?» Решил бомж, поворачиваясь на другую сторону. «Черт возьми! Что-то в груди стало болеть. Но все же скажи мне, почему ты вляпался в зону? Что, больше некуда было?» «Значит, некуда. А что родители?» Или они не знают? Некому знать. Понятно. Значит, сирота. Угадал? Ну, а что на хвосте? Политика, бытовуха. Что у него на хвосте? Солдат сам толком не знал. Суда над ним не было. С прокурором он не встречался. И он ответил просто. Одного гада пырнул. Это хуже. До смерти? До смерти или нет, также не знал. Тогда казалось, да, теперь начал сомневаться. Вдруг окажется, что и не до смерти, что Дробышев выжил, и его не присудили бы к вышке. Но что же тогда получается, думал солдат. Получается, что он напрасно сбежал из полка и вскочил в эту зону от этих из отрадных мыслей у парня голова шла кругом. Правда, бомж, спасибо ему, более не стал лезть в душу, расспрашивать о подробностях. Возможно, он даже посочувствовал ему и на правах старшего пустился в нравоучение. Знаешь, в Евангелии сказано «не убий». Думаешь, почему так сказано? Что им врага твоего жалко? Тебя жаль того, кто убивает. Даже если и есть за что, думаешь, ты его убиваешь? Нет, себя убиваешь. Пуля, она ведь поражает двоих. Одного прямо, а другого погодя, рикошетом. Вот в чем суть. Я уже нагляделся. Одному в Минске жена изменила. Горячий был, молодой. Ну, и укокошил ее заодно с ее полюбовником, кстати. И все так обставил, что следствие зашло в тупик. Мол, пошли и пропали. Может, куда уехали? И что думаешь? Ему легче стало. Дудки. Высох весь. Исхудал. Рак подключился. В коридоре под лестницей повесился. Без суда и следствия. Ну, конечно... согласился солдат. У Достоевского также преступление и наказание. Достоевский что? Достоевскому и не снилось, что у нас творится. Сын отца убивает, отец дочку малолетнюю насилует, а ты Достоевской. Так что же тогда? Делай, что хочешь. Они же все могут. Да, они могут. Они на все способны, но их способом против них нельзя, нельзя, нельзя, ни за что нельзя. А каким же способом можно? А против них нету способов, глубокомысленно закончил бомж. Вы уверены? Хм, абсолютно. Они сами себя прикончат, рано или поздно, как пауки в банке. Если в банку к паукам бросит, например, шмеля, они все набросятся на него и прикончат в один момент. А если их там не трогать, Подождать сами себя пожрут, потому что никого не жрать они не умеют. Точно, наукой доказано, — сказал бомж и, видимо, довольный своим ответом, хитровато засмеялся. Солдат молчал, задумчиво ковыряя прутиком в песке. Убийство — двойная беда. Даже если и не поймают, не засудят. Тебя же, наверное, ловили. Не знаю, — пожал плечами солдат. Может, и сейчас ловят. Ну, тогда тебе нельзя отсюда высовываться. Тут еще, может, и пересидишь. А чего же я тут дождусь? А знаешь, все может быть. Власть переменится. Или там амнистия. У нас же все меняется. Или путч новый, или еще где реактор рванет. Бомж опять засмеялся. А радиация? Поднял голову солдат. Вот я и говорю. Если раньше радиация не скрутит, она коварная сука, подбирается на кошачьих лапках, а хватает как тигр. А откуда вы знаете? Знаю. По себе чувствую. Такой поворот разговора неприятно задевал солдата, и он молча поднялся, не спеша пошел берегом, рассеянно поглядывая на реку, будто река могла утешить. Было обидно за свою злосчастную долю, и почему ему досталась такая, почему он попал к этому гаду Дробышеву, а не какому-нибудь другому сержанту. И мало ему было беды в полку, так еще влез в эту страшную зону. Все-таки, наверное, она действительно страшная. Напрасно некоторые в это не верят. Но тех, кто с ней столкнулся, уже не обманешь. А вот он обманулся. Хотя, а куда ему было деваться после всего, что он натворил и что натворили над ним? Может, стоило прихватить оружие? Но вот бомж говорит про рикошеты. Пожалуй, хватит ему и одного рикошета, который, кажется, уже поразил его. Многое в собственной судьбе солдата казалось ему нелепым, а то и вовсе скверным. Из людей, встреченных им на его пути, редко кто вызывал уважение. К бомжу он с особенным вниманием прислушивался с первого дня. Все-таки нечасто ему приходилось встречать таких людей в жизни. Но скоро он понял, что во всех отношениях они разные люди. Способ существования бомжа и некоторые его суждения иногда шокировали солдата, привыкшего с детства, может быть, чересчур чувствительно внимать словам старших. В их словах и поступках парню всегда хотелось видеть прежде всего ясность и определенность, качества которых, пожалуй, не доставало самому. Но не намного больше он находил их и у старших, в мире которых преобладали запутанность и случайность. Начиная от мелких передряг и кончая вселенской катастрофой, какой явился Чернобыль, и солдат думал, что вся история человечества очень смахивает на суету голодных мух на пустом столе. Ни постоянства, ни закономерности, одно стремление найти и сожрать. Вот и бомж говорит о радиации, то так, то этак, то она для него не угроза, то он уже что-то чувствует. Хотя в определенном смысле он, может, и прав. Даже наука не может разобраться в степени ядерной опасности. Одни ученые устанавливают одни нормы, другие – другие. Но ученые изобретают их теоретически, а вот им приходится испытывать все на себе. Они тут словно лабораторные мыши из никому не нужной лаборатории, не плановые жертвы науки, а заодно и техники – и оборонки тоже. Солдат нигде не читал, но ему приходилось слышать из разговоров, что причина катастрофы все-таки в оборонке. Для ракет нужен был обогащенный плутоний. Вот оборонщики и гнали, Стремясь выполнить и перевыполнить к празднику всех трудящихся, 1 мая, техника и не выдержала, техника отстала от требований оборонки, а оборонка не выдержала давления политики. Политика же всегда безгрешна, потому что она советская, а все советское – лучшее в мире. Люди же, похоже, должны выдержать все, и кто не выдержит и загнется, так это его личное дело. Хороша же, однако, политика, требующая столько человеческих жертв. Последние дни солдат также начал чувствовать в себе что-то не так. Какие-то скверные изменения стали происходить и в его организме. Стала болезненно кружиться голова. Иногда он даже боялся упасть, особенно когда долго глядел на воду в реке. Потом стали побаливать шея и горло. Все время хотелось откашляться и не получалось. Как будто что-то застряло в гортани. Но больше всего его донимало чувство голода. Если бы однажды поесть досыта, то наверняка он почувствовал бы себя лучше. Только как следует, поесть было нечего. А, впрочем, он не хотел и думать.